Механик немецкой машины, будучи раненым, сделал все, что мог. Но вывернутое колесо не позволяло завершить поворот. А младший лейтенант Тихонов, работая как заряжающий наводчик и стрелок, посылал снаряд за снарядом в обездвиженную самоходку. «Все, все, она дымит. Сейчас загорится!» — кричал снизу механик. «Уходим!» «Уходим!» — согласился Федор. Он не заметил, что сбросил горящую куртку. Комбинезон промок насквозь, и, вытирая пот со лба, увидел кровь на ладони. Механик выключил двигатель и вылез наружу, держа наготове трофейный автомат. Раскалившийся двигатель парил, внутри что-то булькало. Заметив бегущих охранников, дал одну, другую очередь и удовлетворенно заметил. «Хорошо я им врезал, а то, скажут, был в бою и ни разу не стрельнул». Убежали охранники. «Глянь, что у меня с головой?» «Ссадина, давай перевяжу». «Ладно, попозже, садись за рычаги, на полустанке еще стреляют». Бой заканчивался. Появилась 34-ка командира роты Савелия Голикова и сходу открыла огонь. С другой стороны подоспел Т-70 Федора Тихонова. Уцелевшая охрана и экипажи подбитых немецких самоходов отступали к лесополосе, прикрываясь пулеметными очередями. Наверное, их бы добили. Слишком много злости накопилось у танкистов и десантников, потерявших в бою 4 машины из 5 и 2/3 личного состава. Но появился броневагон с 88-миллиметровым орудием. Капитан Калугин приказал с ним в бой не вступать. «Грузите погибших и раненых. Не хватало оставить здесь всю роту. Все, что нужно, мы уже спалили. Состав догорает. Возвращаемся на базу». Этот полустанок трудно найти в бескрайней степи за Сталинградом. Но он сохранился до сих пор. А возле железнодорожной насыпи стоит памятник. Братская могила погибших танкистов, которых после боя извлекли из сгоревших машин местные жители. Глава 9. Передышка, разведка, любовь. В ночь вернулась с полустанка рота Григория Калугина, которого прикрывала 34-ка лейтенанта Голикова. Утром отправили в санбат раненых и контуженных, а остатки батальона перебросили в ближний тыл на охрану полусгоревшего хутора. Спешно маскировали машины, ждали ремонтников. Настроение у большинства танкистов было мрачное. На склоне холма рыли братскую могилу. Готовились хоронить более 20 человек, погибших за один день, когда уничтожили базу горюче-смазочных материалов и степной полустанок, куда немцы подвозили горючее. Неожиданно заявилось начальство из штаба бригады. Группу возглавлял полковник, замполит бригады. Пожал руку Шестакову, его заместителю Григорию Калугину, оглядел выстроившиеся экипажи танков и десантников. Вид личного состава замполиту не понравился. Замасленная, прожженная во многих местах форма, закопченные лица. На бодрое приветствие ответили недружно и хрипло. «Что-то вид у вас не слишком боевой. Плохо позавтракали?» На вопросы начальства полагалось отвечать. Комбат Шестаков упрямо промолчал. А Григорий Калугин коротко отозвался. «Аппетита что-то нет. Вон, оглянитесь, товарищ полковник». Замполит обернулся, не сразу понял. Помощник по комсомолу, розовощекий упитанный лейтенант, что-то шепнул ему, кивнув на тела погибших, накрытые старыми шинелями и брезентом. Полковник снял папаху. «Вечная память павшим за родину. Но это не повод на смотр в оборванном виде являться, а кое-кто даже умыться забыл». «Все умылись, а запасной формы у нас нет», — отозвался Андрей Шестаков. «И снаряды почти все израсходованы, а мы еще вчера дали заявку срочно подвести. Осталось по десятку штук на ствол, да и те в основном осколочно-фугасные. У десантников диски пустые, ручные гранаты кончились». «В нужное время подвезут боеприпасы. А ты, Шестаков, никак в бой собрался?» — усмехнулся замполит. Отдохни немного, батальон в порядок приведи. Я пока никуда не собираюсь, а фрицы в любой момент ударить могут. До их позиции отсюда 20 км, а то и меньше. Им вчера крепко вломили, наверняка захотят рассчитаться. А ты не паникуй. Если на свои силы не надеешься, то на холме противотанковая батарея стоит. Как-нибудь защитит вас. Разговор с комбатом складывался совсем не так, как планировалось. Замполит выехал в батальон, выполняя поручение командира бригады. Шестаков молодец, активно действует. Вчера сжег крупный склад горючего, разгромил опорный пункт на полустанке. Надо с ним встретиться, объявить благодарность, собрать представление о награждении орденами и медалями отличившихся. Да и Андрея Шестакова пора в звании повысить. Замполиту не очень понравилось, что комбриг не упомянул организующую роль политработников. Не слишком задумываясь, он с усмешкой заметил. Опорный пункт на полустанке. Великий подвиг. У Шестакова под началом целый танковый батальон до рота десантников. С такими силами... Тебе известно, сколько машин у него после 3 недель рейда осталось? Резко перебил его комбриг. Потери, конечно, имеются, но и остальные подразделения не в тылу отсиживаются. А Шестаков все это время практически в отрыве от основных сил действует. Выясни точно, какими силами располагает батальон на сегодняшний день. Ему наверняка нужна помощь, тем более запланирована важная операция с участием нашего Снежного Лиса. Есть... козырнул замполит. Сейчас, глядя на уцелевшие после боев танки, полковник понял, что избрал не тот тон в общении с комбатом. «Вижу, что крепко повоевали. Сколько машин в строю осталось?» 6 34-ок и 2 легких танка Т-70. Еще 3 машины требуют серьезного ремонта. Без сварки и ремонтной бригады не обойдемся. Да и остальные танки необходимо в порядок привести». От сильных ударов подтекает масло. Требуется кое-где замена подшипников, изношенных гусеницы. «Необходимую помощь вы получите», — заверил Шестакову полковник. «Как настрой у людей?» «При чем тут настрой?» — с досадой отмахнулся комбат. «Люди будут воевать при любом настрое». «Не скажите. Моральный дух очень важен. Без него мы не выполним поставленные задачи». «Пусть так», — не стал спорить Шестаков. Но в первую очередь необходим ремонт техники и отдых. Подкормить ребят нормально. У меня немало танкистов и десантников, которые заслужили награды. Лейтенант Будник уничтожил тяжелую зенитку 8-8 и счетверенный 20-миллиметровый автомат. Младший лейтенант Федор Тихонов на легком танке Т-70 вступил в бой с немецкой самоходкой и сжег ее. Кроме того, фактически спас группу бойцов и офицеров, разбил противотанковую пушку и крупнокалиберный пулемет. Кажется, никогда комбат Шестаков не говорил так долго. Обычно немногословный, капитан словно подводил итоги боевой деятельности. Хотя знал, что остаткам батальона еще предстоит воевать, и отдых предвидится не раньше, чем будет окончательно разгромлена группировка Паулюса. Ребята устали. Неожиданно оборвал он свою речь. «Некоторые контужены, толком не выспались, да и обед готов. Разрешите закончить строевой смотр?» «Да-да, конечно», — кивнул полковник. Когда расходились, хлопали по плечам, поздравляли рыжего лейтенанта Будника и младшего лейтенанта Тихонова. «Но, мужики, с вас причитается. Меньше, чем по ордену, не получите, да и в звании наверняка повысят». Впервые за долгое время вместо сухомятки обедали горячей пшенной кашей с бараниной. Старшина наливал по 100 граммов с прицепом, а на закуску отрезали пластинки хохлядского сала с чесноком, густо пересыпанного красным перцем. «Эх, так бы все время жить!» — подмигивал экипажу рыжий лейтенант Василий Будник. «Там героям не полагается еще граммов по 100. Сам комбат нас отметил». Повар, тоже неплохо хвативший, налил экипажу Будника и щедро отрезал сало. Позвал Федю Тихонова. «А ты чего за добавкой не подходишь?» «Мне хватит». «Зато я не откажусь», — вмешался механик-водитель. Замполит и его помощник по комсомолу остались пообедать с Шестаковым и Калугиным. Вместе с ними за столом сидели командир десантников Павел Мельник, Савелий Голиков и Кира Замятина. Выпили, как водится, за победу, за товарища Сталина, за погибших товарищей. Настроение полковника изменилось. Хвалил Андрея Шестакова и его батальон, сделал несколько комплиментов Кире Замятиной. «Да вы ешьте поплотнее, товарищ комиссар. Обратная дорога не близкая, да и места здесь беспокойные. Фрицы недобитые к своим пробиваются, разведка немецкая шастает». «Ерунда», — отмахивался замполит, который любил, когда его называли комиссар. «Немцы в кольце зажаты, да и вообще не тот уже фриц. Крепко ему ума вставили, бегут, сдаются. В письмах на родину жалуются родным, что в капкан угодили». «Не очень они торопятся сдаваться», — негромко проговорил комбат. «И дерутся упорно. Я газеты привез, почитай, как мы их гоняем. Жмутся от холода, калоши соломенные, словно у клоунов, не могут в себя прийти». Андрей Шестаков хорошо знал, что лучше не вступать в спор с политработниками, да еще такого высокого ранга, себе дороже станет. Но не выдержал. На полустанке 5 машин бой вели и взвод десантников. Задачу выполнили, узел обороны разгромили, но потеряли 4 танка из 5. С немецкими самоходками столкнулись, они 3 наших 34-ки сожгли. Оптика у фрицев точная и снаряды сильные. Тяжело пришлось капитану Калугину, хотя боец он опытный. «Без потерь войны не бывает», — заявил полковник. «Но это не повод фашистов подхваливать. Били мы их и будем бить. За что и выпьем». «Никто их не подхваливает», — резко отозвался Калугин, раздувая усы. «Но недооценивать противника опасно. Зевнешь, а кумулятивный снаряд броню насквозь прожигает. Хорошо, если пара человек из экипажа успевает выскочить». Замполит бригады, имевший смутное представление о немецких кумулятивных снарядах, небрежно усмехнулся. «Наши 34-ки никому не уступают. Или я что-то не так говорю?» — прищурился замполит в сторону Шестакова. «Только с таким настроем надо людей в бой вести». И победно глянул на красивую медсестру, судя по всему, подругу комбата. Кира Замятина, зная характер Шестакова, потери, понесенные в последнем бою, опасалась, что резкий в суждениях комбат скажет что-то поперек. Торопливо подняла кружку. «А за женщин тост никто не догадался предложить. Все о войне да о танках. Что же вы, товарищ полковник?» Под гимнастеркой колыхнулась увесистая грудь сержанта Замятиной. Во взгляде плясали веселые огоньки. «Хороша девка, а досталась какому-то капитану». Такая мысль почти открыто читалась в глазах грузного полковника с 3 орденами. Забрать бы ее в бригадную санчасть и познакомиться поближе. Замполит тоже поднял кружку. «За самую красивую девушку в бригаде! Надеюсь, мы с вами еще познакомимся поближе». «Все может быть», — отозвалась с обещающей улыбкой Кира. Когда Виллис полковника покидал батальон, тот, не выдержав, заметил, обращаясь к своему помощнику-лейтенанту: «Хоть и боевой комбат, а политически незрелый. Танки у немцев сильные. Рано ему еще майора присваивать». 4 танка на каком-то зачуханном разъезде потерял», — в тон замполиту отозвался помощник по комсомолу, с лета околачивающийся в штабе и сумевший заслужить орден Красной Звезды и медаль. «Вот тебе и снежный лис». 2 автоматчика из охраны в разговор начальства не вмешивались, а водитель Виллиса, старшина в возрасте, переключая скорость, сказал лейтенанту: «Вы бы поосторожнее в руках даренный Вальтер крутили. Обращаться с ним, наверное, не умеете, пальнете ненароком». Шофер много чего повидал за 1,5 года войны. Возил людей, боеприпасы, пробивался из окружения. Молодой тыловик-лейтенант вызывал неприязнь. Войны не нюхал, а танкового комбата судить вздумал. «Что, я с оружием обращаться не умею?» — вскинулся комсомольский вожак, задетый пренебрежительным тоном шофера. «Спрячь игрушку», — поддержал водителя полковник. «А то и правда, пальнешь куда не надо». Вскоре встретили небольшую колонну, шедшую навстречу. ремонтную летучку с генератором на прицепе, грузовики с боеприпасами и 5 новеньких 34-ок. «Следуем расположение штурмового танкового батальона товарища Шестакова», — отрапортовал майор зампотех. «Ого! И танки Шестакова выделили», — удивился полковник. «Так точно, товарищ комиссар, по личному распоряжению комбрига». «Хорошая подмога», — кивнул полковник. «Правда, что Шестакова к званию героя представили?» — спросил зампотех. «Рано пока еще об этом говорить», — солидно отозвался полковник. «Вначале немца добить надо. В Сталинграде бои идут, жмут фашистскую гадину». Замполит вышел из машины. Возле танков разминали мышцы пополнения десантников. Одетые в белые полушубки, рослые, с автоматами, они весело толкали друг друга, согревались после долгого пути на броне. «К Шестакову направляетесь?» «Так точно, товарищ комиссар», — козырнул молодой лейтенант, туго перепоясанный портупеей, с кобурой и автоматом за плечом. «Взвод в количестве 32 человек». «Еще одного прибавить, и будет 33 богатыря, как у Пушкина». 18-летние парни дружно рассмеялись. Внимание высокого начальства было им приятно, да и настроение, судя по всему, было приподнятое. «Немцев бьют, скоро весна. Все они не просто пехота, а танковый десант». «Ну что, Вадим, присоединяйся к десантникам», — окликнул он своего помощника по комсомолу. «Вроде как раз политрука не хватает». «Я бы с удовольствием», — тоже улыбался комсомольский вожак. «Но в бригаде дел полно, а мы и так целый день потеряли. Завтра с утра надо садиться за отчет и собрание готовить». «Как это потеряли?» — вскинулся замполит. «Поездку в штурмовой батальон ты потерянным днем считаешь?» «Нет, конечно, но я...» Полковник отшвырнул недокуренную папиросу. Он, как и его водитель, начал свой боевой путь парторгом батальона ополчения. С гордостью вспоминал, как заменил в бою убитого пулеметчика и вел огонь из Максима. Это был эпизод, который не забудешь. Его хлопал по плечу комбат, пробегая мимо, и спрашивал: «Удержимся, комиссар?» «А как же», — отвечал тот. «Пусть патронов подбросят. Немцы как саранча лезут». Затем выходили из окружения. Комиссара повысили в должности, а недавно назначили в танковую бригаду. Сейчас он в упор разглядывал своего помощника. Почуял, что тот боится отправки на передний край. И этот страх заметили десантники. Повисло неловкое молчание. «В ротах должности политруков отменили», — не подумав, брякнул комсомольский вожак. — «Еще в октябре прошлого года». И заулыбался, показывая, что он на своем месте, а товарищ полковник просто пошутил. Усмехнулся командир взвода десантников, а замполит, будто впервые увидев своего помощника, процедил: «Зато роль коммунистов в бою никто не отменял. Идти первыми и вести за собой остальных». Неизвестно, чем бы все закончилось, но вмешался зампотех бригады. «Разрешите продолжить движение, товарищ комиссар? Темнеет уже». «Езжайте», — козырнул в ответ замполит. «Нам тоже надо поспешить». Напуганный и обиженный лейтенант забился в угол и молчал. Полковнику надоело сидеть молча. Он окликнул помощника: «Налей, что ли, по 100 граммов, Вадим. Водка у нас осталась». «Так точно, даже трофейный ром товарищ Шестаков дорогу подарил и паштет в банках». «Попробуем фрицевский ром и паштета баночку открой». Вскоре замполит и его помощник оживленно разговаривали, смеялись над каким-то анекдотом. Размолвка была забыта. Водитель внимательно следил за дорогой. «Не дай бог, выйдешь за колею, мин понатыкано в достатке». Впервые за 3 недели батальон Андрея Шестакова спал в тепле. Дежурные поддерживали по ночам небольшие костерки под днищем машин. Морозы в конце января зашкаливали за 30, а температуру масла в трансмиссии требовалось поддерживать на уровне 20 градусов. Отремонтировали поврежденные машины. Зампотех свое дело знал. Прибавилось 5 новых 34-ок. и количество танков снова приблизилось к штатной положенности. Воевать есть чем. Уцелевшие дома на хуторе едва вмещали погорельцев и личный состав батальона. Хоть и в тесноте, зато тепло. Люди, на удивление, быстро привыкают и к мирной жизни, и к войне. Хотя танкисты и десантники знали, что передышка вряд ли продлится долго, о предстоящих боях старались не думать. Рассчитывали, что после окончательного разгрома армии Паулюса дадут еще отдохнуть, а там весна, холода закончатся. Танкисты поопытнее иллюзий не питали. Знали, что войска бросят наступление. Слишком много времени добивают немцев в Сталинграде. И даже сейчас, когда бои идут в городе и кольцо сжато до предела, ожесточенность битвы не уменьшается. А переформировка наверняка связана с предстоящей боевой операцией, которая предстоит батальону. Савелию Голикову, командиру роты, присвоили старшего лейтенанта. Знали, что вот-вот введут вместо петлиц с кубарями и шпалами погоны со звездочками. Но пока все оставалось по-старому. Савелий получил по третьему кубарю на петлице. Ожидали, что присвоят майора комбату Шестакову, но повышение в звании откладывали до окончательного разгрома Паулюса. Придерживали и большинство наград, представления на которые отправили в штаб бригады. Но фронт есть фронт, хоть и не передовая линия. Проводя разведку, лейтенант Василий Будник едва не погиб. Хоть и представленный к ордену, рыжий командир танка достаточного опыта не имел. Повыбили опытных танкистов. Нарушив инструкции, он решил углубиться в западном направлении, чтобы охватить более широкий круг поиска. Энергичного и решительного лейтенанта можно было понять. Находящийся на отдыхе танковый батальон, в котором часть машин находилась в ремонте, а пять прибывших экипажей 34-х состояли в основном из новичков, мог оказаться под внезапным ударом. Более осторожный сержант, командир отделения десантников, посоветовал Буднику: «Ты от батальона сильно не отдаляйся. Минные поля кругом, да и фрицы рядом. Шарахнут из засады, им языки нужны». Сержанта поддержал десантник Иван Земцов: «Лучше проверить участок, который нам поручили, чем раскатывать по кругу, искать приключения на задницу». «Здесь я, командир», — резко оборвал непрошенных советчиков лейтенант. «Колхозное собрание устраивать не позволю. Глядите по сторонам, для этого вас и взяли». Дальше ехали молча. Раза два Будник связался по рации с Шестаковым, доложил результаты. Затем повел машину на возвышенность, откуда хорошо просматривалась степь. Пятеро десантников на броне беспокойно вглядывались в небо. «Мы сейчас как клоп на потолке», — пробормотал Иван Земцов. «Налетит пара мессеров, устроит нам свистопляску». «Не каркай», — буркнул сержант, который давно уже заметил двухмоторный немецкий наблюдатель Фокке-Вульф 189, круживший высоко в небе. Чаще их называли «Рама» из-за массивного двухфузеляжного корпуса. Они часами кружили над передним краем, выполняя роль фронтового разведчика. Из-за невысокой скорости, 350 км в час, эти самолеты редко наносили удары по целям, хотя имели неплохое вооружение — 5 пулеметов и 200 килограммов авиабомб. Однако на этот раз «Рама» начала снижаться. Одинокий русский танк, вклинивавшийся в глубину обороны, привлек внимание экипажа. Опасность заметил и механик-водитель. Не дожидаясь команды, он развернул машину, стремясь быстрее спуститься с холма и укрыться в лесной балке. «Доставай пулемет», — приказал Будник Башнеру. «Обнаглел фриц, сейчас мы его встретим». «Кой черт ему наш дегтярь сделает?» — выкрикнул механик. «У рамы корпус бронированный и оптика первоклассная. Дай бог до деревьев добраться». 34-ку спасло то, что Фокке-Вульф не мог пикировать под большим углом. Однако 200-килограммовые бомбы шли в цель довольно точно. Один и другой взрыв встряхнул танк. Башнера с пулеметом в руках сбило с ног, по броне ударили осколки. Трое десантников уже спрыгнули в снег, а крупный зазубренный осколок врезался под лопатку сержанту, командиру отделения. Ранение было смертельным, но его заместитель Иван Земцов прижимал к себе обмякшее окровавленное тело. Трехтонная машина со свастикой на хвосте пронеслась над танком и разворачивалась для новой атаки. Василий Будник, открыв люк, крикнул Земцову: «Прыгай, сержант уже мертв!» «Пошел нахрен!» — огрызнулся десантник, продолжая удерживать тело товарища. «Сбавь скорость!» — приказал лейтенант механику. «Пусть десантник спрыгнет». Но механик-водитель продолжал гнать 34-ку к деревьям. Два крыльевых пулемета подняли фонтанчики снега и мерзлой земли. Резкий толчок сбросил Ивана Земцова вместе с сержантом в сугроб. Фокке Вульф со второго захода, словно зубилом, ударил пулеметной очередью по броне. Два скорострельных машин Гевера перехлестнули танк, и это была не просто игра на испуг. Бронебойные пули могли через жалюзи вывести из строя двигатель, угодить в смотровую щель командирской башенки. Два мощных двигателя рамы с ревом набирали высоту. Приходя в себя от грохота множества пуль, Будник пальнул вслед из трехдюймовки. «Помирать полетел», — сказал Башнер, пристраивая на место пулемет. «Кажись, смылся, гад». «Этот смылся», — отозвался после паузы механик-водитель. «Зато возле дороги нас уже поджидают. Надо же к фрицам в пасть забраться». Лейтенант Будник лихорадочно разворачивал башню в сторону длинноствольного самоходного орудия «Мардер-1», замаскированного у дороги на краю балки. Это был опасный противник. Противотанковая пушка чехословацкого производства калибра 47 мм пробивала за полкилометра броню толщиной 7 сантиметров. Неожиданное столкновение могло закончиться для 34-ки плохо, но расчет самоходки поспешил. Выстрелил с расстояния метров 600 и вполне мог просадить броню русского танка. Но снаряд отрикошетил от орудийной подушки, оставив глубокую вмятину. Удар оглушил лейтенанта Будника и Башнера. Машину спасал механик-водитель, уходя на полной скорости в неглубокий отрог. Скорострельная пушка выпустила еще два снаряда подряд, которые прошли мимо. Фельдфебель, командир самоходки, нервничал. Броня рубки была слишком тонкая. Если русские успеют прицелиться, то разнесут своим тяжелым снарядом самоходку со всем экипажем. Немец не стал рисковать и дал задний ход. «Вперед!» — подгонял механика лейтенант. «Мы что, в этой яме отсиживаться будем?» «Лучше живьем сгореть. Еще один такой удар, и нам кранты». Будник матерился и давил сапогами на плечи сержанта. «Струсил? А ну вперед!» Остальной экипаж молчал. Башнер еще не пришел в себя. Стрелок-радист скорчился в своем закутке. Механик матерился в ответ, но команду выполнил. Лейтенант выстрелил с короткой остановки. Трехдюймовая, светящаяся от жара болванка врезалась в тополь в 3 метрах от самоходки. Промерзшее насквозь дерево взорвалось от удара раскаленного снаряда, летящего со скоростью 700 метров в секунду. Обломок твердой, как камень древесины, ударил в борт открытой с кормы рубки. Смял тонкую броню и отбросил ефрейтора заряжающего со сломанными ребрами.